Сколько всего вы их продали? Лучше перевести разговор на более безопасную тему. Одного. Да бросьте вы. Если хотите вернуть, пожалуйста. Зачем? Я же вижу, что вы недовольны. Но, кажется, передо мной еще кто-то покупал. Нет, никто. Да покупали же, помните, двое? Я вижу, вы простак. Это же подставные покупатели. Обыкновенные зазывалы. На зазывал они не похожи. У них с универмагом что-то вроде соглашения, так что они не просто жулики. А бабенка ничего, верно? С такой в паре нетрудно обвести покупателя вокруг пальца. Наверное, согласился я. Да, бабенка что надо, и пройдоха каких мало. Я как-то в газете видел новейшую классификацию по типам, всего их насчитывается 5. Мать, хозяйка, жена, женщина, личность. Как вы думаете, к какому типу принадлежит это? Меня классификации не интересуют. Однако эта классификация — результат специальных исследований телеграфно-телефонной компании. Метод разработан на основе анализа рынка и вполне заслуживает доверия. Вы действительно в это верите? Над самыми нашими головами пролетела стайка воробьев. И словно гонясь за ними, крышу обволокли дождевые тучи. Навесы над лотками затрепетали на ветру, покупатели уже готовы были бежать, некоторые продавцы стали сворачивать торговлю, то ли распродали свой товар, то ли потеряли надежду, что его купят. Вам, пожалуй, лучше вернуться к себе, того и гляди, дождь пойдет. А я уже закончил торговлю. Продавец насекомых наколол на вилку тонкие ломтики ветчины и помидора и улыбнулся. Открытая детская улыбка очень шла ему. Не нужно терять надежды, товар, о котором можно только мечтать. Вдруг продадите еще парочку. Странный вы человек. Что это за торговля? Продавец насекомых погладил голову мохнатыми пальцами. Растрепанные волосы точно прилипли к коже, и стало еще заметнее, какой у него непомерно большой череп. К лотку, расположенному рядом с закусочной, подошел покупатель. Здесь продавался универсальный вибратор. Это устройство имело форму эллипса и было оснащено объемными насадками, как у электродрели, в том числе чесалкой для спины, зубной щеткой, губкой для лица, массажной щеткой для волос, резиновыми шариками для растирания плеч, маленьким молоточком. В самом деле полезное изобретение. Но не было в нем очарования мечты. На лотке выставили лишь образец, следовало заплатить наличными 10% стоимости и оставить заказ с указанием адреса и фамилии. В течение недели покупка доставлялась на дом. Условия несколько подозрительные. Непонятно, на что здесь могли клюнуть покупатели. «Противоположность мечты — прагматизм», — кивнул я на соседний лоток. «Это мошенничество на дилетантском уровне. Но слишком несуразные предметы для торговли тоже не годятся. Лучше всего подбирать бытовые и, в первую очередь, кухонные. Но когда дело идет бойко, сразу появляются конкуренты, поэтому любые повторения недопустимы. В одном месте единожды, вот главный принцип. И пока выдумаешь что-то новое, носишься из города в город, как перелетная птица, с души воротит. А с юбкетчером повторяться можно? Вы считаете, что я вас обманул? Не имеет значения. Вы ешьте, ешьте. Что у вас было на завтрак? Какое вам дело? А я ем по утрам сладкий картофель и оладьи. Оладьи сам жарю. Мне такой завтрак противопоказан. Скорее уж мне. Я уже 10 лет вообще не завтракаю. Что это? Гром? Какая разница? Он вгрызся в бутерброд, словно в само людское коварство. Вполне резонно, — подумал я. Я бы на его месте был настроен точно так же. Могу забрать у вас остальных юбкетчеров, если, конечно, их не больше 5-6.